Глава 18. Асгард. Программа у нас с Элизой действительно насыщенная. Все же официально мы прибыли на Асгард не в увольнительную, а по рабочим вопросам. В связи с этим нам надо посетить несколько весьма специфических областей планеты, а также отметиться в штаб-квартире АКСН, которые де юре являются моими будущими работодателями. Там у них есть исследовательское подразделение, где мне предстоит пройти серию тестов. Но ректор сказал, что особо переживать не стоит. Они не смогут зафиксировать обретение дара или взлом нейросети, и это чистая формальность. «Давай первым делом отметимся в штаб-квартире АКСН», — предложила Элиза. «Она тут недалеко, полчаса полета на флайере. Мне выделили командировочные, так что можно воспользоваться услугами такси». «Сейчас ты, босс», — пожал плечами я, не переставая глазеть по сторонам. Асгардцы одновременно чем-то неуловимым были как похожи на обычных людей, так и очень серьезно отличались. Это я не про золотистый окрас их кожи говорю. Походка, осанка, манера общения, одежда порой настолько диковинная, что мне казалось, что я попал в какой-то театр абсурда. Все говорило о том, что эти люди считают себя исключительными, ставят себя на более высокую ступеньку развития, чем все остальные. Это чувствовалось в каждом взгляде, которым они награждали нас с Элизой. Надменное превосходство, так я мог его для себя охарактеризовать. И уже через десяток минут это начало меня реально бесить. Элизе приходилось еще сложнее. Благодаря своему дару она могла чувствовать эмоции окружающих. Ее раздражение передавалось и мне. Поэтому волшебная картинка, которую я нарисовал себе в голове, очень быстро разбилась о суровую и непривлекательную реальность. «Я уже забыла, как сложно здесь находиться», — болезненно потеряв виски, проговорила Элиза. «Пойдем быстрее. Арендуем флайер на автопилоте, иначе у меня голова скоро взорвется». Наверное, телепортом добираться было бы быстрее, но я не стал спорить. Флайер так флайер. Даже интересно посмотреть на город с большой высоты. В свободное время я изучал Асгард. По сути, эта планета является одним огромным городом, который идеально вписан в природу и не нарушает ее гармонии. То есть на этой планете невозможно встретить те каменные джунгли, которые люди возводят на Земле. Архитектура Асгарда очень бережно относится к живой природе, и каждая область или квартал планеты являются настоящим произведением искусства и не похожи на соседние. Да чего только одни многоуровневые реки стоят. Просто блеск. Я смотрел все те ролики, где огромный массив воды расслаивается. Одна часть продолжает течь как надо, а другая устремляется вверх на другой уровень, чтобы пересечь его и обрушиться водопадом обратно. И это лишь самая простенькая конструкция из возможных. Есть каскады из 6 или даже 7 ступеней. Да, с гравитацией асгардцы умеют обращаться отменно. Для них она попросту не существует. Небольшой двухместный флайер, обозначенный нейросетью как такси, удалось отыскать быстро. Стоянка этих летательных средств располагается совсем рядом с портальной установкой. Сюда на увольнительную прибывают курсанты всех академий. И многим хочется полетать над городом, чтобы насладиться необычными видами. Стоит поездка на такси сущие копейки. Телепортация обойдется в разы дороже. Обычные жители Асгарда тоже платят за мгновенное перемещение в пространстве, но ценник для людей, так сказать, с пропиской на планете, гораздо меньше, чем у гостей. Флайер выглядит почти как обычная земная машина-кабриолет, разве что колес не имеет, а просто парит в воздухе в десятки сантиметров над полом. Внутри полностью отсутствуют какие-либо средства для управления. Лишь удобное кресло установлено. «Штаб-квартира АКСН», — назвала Элиза конечный пункт нашего маршрута, когда мы с комфортом развалились в кресле, и нас накрыл прозрачный стеклянный купол. Ну, по крайней мере, он выглядит стеклянным. А там я хз, из какого материала он создан. Все посторонние звуки тут же отрезало, и Элиза с облегчением выдохнула. Флайер завибрировал чуть сильнее и начал набирать высоту. Причем так живо, что у меня сердце ушло в пятки. Нет, летать я не боюсь, но одно дело — привычный самолет, и совсем другое — тоненькая скорлупка, передвигающаяся в пространстве хрен пойми каким способом. Ну да ладно, привыкну и к такому. Человек вообще такое существо, что очень быстро адаптируется ко всему новому. Было бы желание. «Как ты вообще живешь с таким даром?» — спросил я, когда флайер набрал высоту и на приличной скорости помчался в нужную сторону. «Стараюсь избегать большого скопления людей», — после небольшой паузы ответила Элиза. «Среди одаренных мне находиться проще. Там я не настолько выделяюсь из общей массы и не привлекаю повышенного внимания». «То есть дар улавливает эмоции окружающих, направленные конкретно на тебя?» — уточнил я. «В фоновом режиме, да», — ответила девушка. «Я не могу полностью отключить дар. Он работает постоянно. Но когда я не фокусируюсь на конкретных целях, всегда присутствует некий остаточный фон. Искры чувствуют, когда на меня направлен негатив, и предупреждает». «Да, паршиво», — сочувствовал девушке я. «Может быть, когда мы прокачаем унарную связь, что-то изменится? Да и на каждом уровне искры будем вливать дополнительные единицы эрго. Наверняка какая полезная грань удара откроется». «На самом деле я привыкла», — беспечно отмахнулась Лиза, хотя от девушки повеяло тоской. «Это даже полезно. Меня никогда не застигнут врасплох. Я всегда знаю, когда кто-то рядом со мной замышляет недоброе. Почти всегда знаю», — шепотом добавила девушка. «Ты ведь в курсе, что когда мы рядом, то я улавливаю как твои эмоции, так и окружающих?» На всякий случай уточнил я, чтобы между нами не осталось недомолвок. «Скорее всего, не так четко, как ты. Но с каждым днем унарная связь укрепляется, и вместе с этим повышается и моя чувствительность». «Я читала, что унии могут пользоваться даром половинок», — кивнула девушка. «Теперь знаю наверняка. И это как раз меня и бесит». «Ты о том, что не можешь улавливать мои эмоции», — улыбнулся я. «Да, я не привыкла». «Стоп, а ты откуда это знаешь?» — гневно раздула ноздри Элиза. «Догадался по твоей реакции на мои невинные шутки», — ответил я. «Дурацкие у тебя шутки, а не невинные», — раздраженно буркнула Элиза. «Меня еще никогда в жизни никто так не бесил, как ты, Ярос». «А ты, значит, любишь все держать под своим строгим контролем?» — улыбнулся я. «Да», — нисколько не смутилась Элиза. «Порядок и структурированность должны быть во всем». «Скучно», — нарочито зевнул я. «В любых отношениях не помешает талика хаоса». «Талика хаоса?» — вздернула брови вверх девушка. «Да с тобой один сплошной хаос, Ярос». «Но тебе же это нравится», — заговорщицки улыбнулся я. «Вот еще», — фыркнула Элиза. «Но эмоции нельзя отключить по щелчку пальцев. Они сдали девушку с потрохами, и та зарычала в бессильной ярости, когда увидела мою довольную физиономию, и поняла, что не смогла скрыть своих истинных чувств». «А, ладно», — была вынуждена признаться девушка. «Это непривычно». Элиза помедлила, пытаясь подобрать нужные слова. «И меня это бесит!» Не стала заканчивать она, и, скрестив руки на груди, отвернулась в другую сторону, пытаясь не реагировать на мои слабые попытки сдержать рвущийся наружу хохот. «Да хорош уже ржать, Ярос!» Все же не выдержала и прикрикнула на меня Элиза. «Так точно, мэм!» Вмиг посерьезнел я и отдал честь. «Разрешите хотя бы улыбнуться, мэм, а то губы порвутся!» «Балбес!» Махнула на меня рукой девушка, но все же улыбнулась. «Выходит, что мои шутки не такие уж и дурацкие, раз способны тебя рассмешить», — парировал я. Комментировать мою последнюю фразу Элиза не стала. Флайер пошел на посадку, а уже через минуту мы оказались на свободе. Штаб-квартира АКСН располагалась в живописном районе Асгарда, среди широкого парка. По-другому назвать эту местность не поворачивался язык. Уютные небольшие домики ютились под ухоженными деревьями, между которыми петляли тропинки. И как они живут в такой тесноте? Домики же по виду чуть ли не кукольные. Мы высадились на окраине большой поляны, неподалеку от штатного телепорта, рядом с которым и располагалось здание АКСН. Внешне оно было совершенно не похоже на штаб-квартиру серьезной организации и больше напоминало деревянную избушку. Тем не менее, в нее постоянно входило и выходило множество людей. И это было странно. Куда они там деваются? Под землю, что ли, уходят? «Внутрь могут зайти только работники АКСН», — проговорила Элиза. «Я не отношусь к их числу и буду ждать тебя вон в том ресторанчике». Она махнула в сторону небольшого домика с вывеской «Лесной дворик». «Постарайся не задерживаться. У нас не так много времени». «Ладно», — немного смутился я, но не стал задавать вопросов. Ведь опять начнут закатывать глаза и говорить, что я не подготовился к этому походу. Придется действовать по обстановке. Стоило мне оказаться внутри этой избушки, как я конкретно завис. Дело в том, что изнутри она изменилась кардинальным образом. Самым шокирующим для меня фактором стал внутренний объем этого внешне небольшого здания. Я даже вышел наружу, чтобы проверить, не врут ли мне мои глаза. Нет, все так. Внешне это небольшое двухэтажное бревенчатое здание. Зато внутренний объем сопоставим с ареной Академии, а скорее всего гораздо больше. Невероятно. Асгардцы могут управлять не только гравитацией, но и проводить манипуляции с пространством. У меня это в голове не укладывается. В принципе, мог бы и сам догадаться, ведь существуют же импланты инвентари. Так почему бы не создать устройство, увеличивающее доступное для жизни пространство? А что, очень удобно. Вот так построишь небольшой домик. За каждой дверью вместо утлой однушки можно хоть дворец отгрохать. Красота же. Не представляю, правда, сколько все это может жрать энергии и что случится с этими карманными измерениями в случае экстренных отключений. Но, по всей видимости, у асгардцев все схвачено, и подобных ЧП не случается. Надо будет поискать инфу на этот счет в сети. Ну, или у Элизы спросить. Миновав просторный атриум, вымощенный темной глянцевой плиткой, я подошел к ограждению и мысленно присвистнул. Полая овальная центральная часть здания уходила вниз на добрую пару сотен метров. По периметру же было расположено множество ярусов, поделенных на секции. Все это напоминало стеклянную высотку офисного здания на Земле, только наоборот уходящую глубоко вниз. Но я сильно сомневаюсь, что все это находится в недрах планеты. Скорее, это похоже на пространственный карман, как мой имплант-инвентарь, только в гораздо больших масштабах. «Вас ожидают, курсант Ярос», — проговорила из-за регистрационной стойки симпатичная девушка-асгардка, чем вывела из состояния ступора. «Всю необходимую информацию я выслала вам на нейросеть». «Спасибо», — на автомате проговорил я. Но, как оказалось, ответ девушке был не нужен. Она уже потеряла ко мне всяческий интерес и весело болтала с коллегой, как будто меня тут нет. «Ладно, хрен с вами, золотые рыбки. Сидите в своих аквариумах дальше». Иконка с входящими сообщениями действительно призывно мигала в правом нижнем углу поля зрения. Мысленно кликнул по ней, и перед глазами развернулась карта здания с отметками нужных мне кабинетов. Итак, что мы имеем? Всего 8 отметок. Погнали. Начну раньше, раньше свалю отсюда подальше. 5 часов. Эти яйцеголовые ботаны и военные дуболомы мурыжили меня 5 часов. Тесты на сенс-чувствительность, тесты на выявление скрытых способностей, физические тесты, проверка структуры искры, проверка интеллекта и выявление способности лидера. Тесты, тесты, тесты. Задрали. Под конец я начал уже кидаться на всех, кто подходил ко мне с очередным прибором или говорил проследовать за ним. А в финале, когда забрезжила надежда выбраться из-за стенков АКСН, меня ждал получасовой разговор с заместителем начальника этого элитного подразделения одаренных, асом первой категории, действующим рекордсменом по уровню искры среди всех одаренных, Гросси Вамартом. Этот синекожий фанатик своего дела провел мне патриотическую лекцию на тему чрезвычайной важности того пути, на которые я решил ступить, что, мол, АКСН — это элита одаренных, что бойцы этого подразделения — самые сильные и хорошо обученные люди, которые защищают мирных граждан от полчищ безжалостных чудовищ и все в этом же духе. Честно признаюсь, настолько пафосных речей мне слышать еще не приходилось. Вот интересно, он реально верит в то, о чем говорит? Нет, я понимаю, что во все времена и, скорее всего, во всех обитаемых мирах существуют такие непробиваемые солдафоны, которые всей своей душой верят в армию и непогрешимость отцов-командиров, и готовы денно и нощно убеждать в этом всех окружающих. Но этот кадр реально перегибает палку. Да, в свое время мозги ему промыли знатно, а может, вообще ментально обработали и напрочь заблокировали критическое мышление. В этом сумасшедшем мире я уже не удивлюсь ничему. В общем, выползал я из здания АКСН, словно выжатый лимон. Причем как морально, так и физически. «Ну, наконец-то!» — раздраженно проговорила Элиза, которая нервно расхаживала из стороны в сторону неподалеку от входа. «Я уж думала, что тебя там продержат вечно, а сообщение посылать не хотела. Мало ли, что там с тобой делали. Ты чего?» Недоуменно посмотрела на меня Элиза, когда я опустил глаза и демонстративно шмыгнул носом. «Они там проделывали со мной ужасные вещи!» Не своим, надломленным голосом проговорил я. Элиза серьезно занервничала. На лице появился испуг. А потом и на эмоциональном уровне пришло подтверждение, что девушка реально занервничала. «Эх, во мне умер хороший актер. Они там заставляли меня убивать котят!» Быстро закончил я и на всякий случай отбежал подальше, потому как Элиза поняла, что я над ней прикалываюсь, и готова была броситься на меня с кулаками. «Ярос!» Еле сдерживая распирающий ее гнев, проговорила девушка. «Ты совсем ненормальный. «Почему ненормальный?» — деланно нахмурился я. «Нормальный. Меня только что всесторонне проверили. Справку, правда, не дали, но я могу сгонять обратно и попросить. Надо?» «Болтун», — обреченно покачала головой Элиза. «Что есть, то есть», — не стал отрицать я. «Не мог отказать себе в удовольствии побесить тебя перед началом нашего свидания. Ты такая милая, когда злишься». «У нас еще полно дел», — смутилась девушка. «Мы выбились из графика». «Не-не-не», — тут же замахал руками я. «Меня чуть ли не выпотрошили за эти 5 с лишним часов, так что дела подождут. Я тут подготовился и заранее заказал нам столик в одном потрясном месте. Так что сейчас мы идем к вон тому телепорту и отдыхаем. Возражения не принимаются». «Хорошо», — все еще немного смущенно проговорила Элиза. И мы направились в сторону телепорта. Я выбрал действительно потрясающее место для нашего свидания. Аренда небольшого островка посреди изумительно чистого бирюзового океана на 10 часов обошлась мне в 20 тысяч криптон. Но я не жалел об этом ни секунды. Полное уединение. Только мы, потрясающая природа, да андроид-официант. Стоило нам совершить переход, как глаза Элизы удивленно расширились. Точку назначения задавал я, так что девушка не знала, где именно будет проходить наше свидание. «Это же один из лучших курортов Асгарда!» Восторженно прошептала Элиза, с любопытством оглядывая местные красоты. А посмотреть было на что. Ухоженный райский островок был вылизан до блеска. Аккуратные деревья защищали от лучей отраженного от тысяч кристаллов эрго светила. Среди коротко стриженной травы петляли тропинки, периодически заворачивая в ограниченные со всех сторон кустарником уединенные уголки, где были установлены лавочки или качели. Воздух наполнял божественный аромат цветов вперемешку с морским немного соленым бризом, а мелодичное щебетание сотен птиц и шум прибоя дополняли идеальную картину. «В самом деле?» — искренне удивился я. «Мне просто понравилась реклама, и я забронировал нам островок. Но рад, что тебе понравилось. Идем?» Я распорядился организовать столик в уютном местечке с потрясающим видом на океан. «Ты иди, я тебя догоню», — несвойственным ей мягким голосом ответила Элиза и упорхнула в сторону небольшого домика, расположенного в самом центре островка. Пожав плечами, я направился к столику. После всех процедур ВКСН есть хотелось просто зверски. Но я стоически терпел добрых 40 минут, пока не появилась Элиза. Стоило увидеть девушку, как мои глаза полезли из орбит. Настолько потрясающе она выглядела. Воздушное голубое платье, распущенные волосы, развивающиеся на легком ветерке, умеренный макияж, который лишь усиливал естественную красоту Элизы. Все это делало ее образ волшебным. «Эл, ты изумительна!» Собрав мысли в кучу, подорвался я и помог девушке сесть. «Спасибо», — кокетливо улыбнулась девушка. «Не думал же ты, что я приду на свидание в рабочем костюме? Не один ты, между прочим, готовился». Я машинально посмотрел на свою помятую курсантскую форму, которой прибыл на Асгард, и задумчиво почесал затылок. А вот момент с одеждой я как-то упустил. «Да не парься, Ярос», — мелодично рассмеялась Элиза, глядя, как я завис. «Тем более, что форма тебе идет». «Предпочитаю одежду попроще, но в целом и брюки с рубашкой норм», — согласился я. А потом в моей руке материализовалась алая роза, которую я и вручил девушке. «У некоторых этносов дарить мертвый цветок — это признак агрессии и демонстрация неприязни», — проговорила девушка. А я мысленно стукнул себя ладонью по лбу. «Блин, сколько еще я не знаю о сообществе людей. Надеюсь, ты не относишься к такому этносу, потому как у нас на Земле девушки любят, когда им дарят цветы». «Не отношусь», — улыбнулась Элиза и, приняв розу, вдохнула ее аромат. «Я специально заказал этот цветок, буквально пропитанный энергетикой эрго, чтобы его можно было убрать в инвентарь. Да и к тому же он может не увядать несколько месяцев». «На моей планете есть схожая традиция, но у нас принято дарить живые цветы». «Учту на будущее», — подмигнул девушке я и уселся напротив. К нам тут же подскочил андроид-официант, и мы сделали заказ. «Расскажешь о своей планете?» «Да особо нечего рассказывать, если честно», — пожала плечами Элиза. «Не думаю, что Каллисто сильно отличается от твоей Земли. Мой мир поисковики сообщества отыскали относительно недавно, порядка 50 лет назад. К этому времени у нас даже электричества еще не было». «И ты отзывалась о Земле как об отсталой планетке?» — усмехнулся я. Тогда как ты называешь Каллисту?» «Дремучей древностью», — на полном серьезе ответила Элиза и улыбнулась. «А отстала я называла Землю по меркам галактического сообщества». «Так по меркам сообщества любая планета будет отсталой», — резонно заметил я. «Именно», — немного горько усмехнулась девушка. «Думаешь, почему одаренные особо не стремятся возвращаться в свои родные миры? К высоким технологиям очень быстро привыкаешь и уже не можешь от них отказаться. А у себя дома приходится притворяться, что все нормально. Постоянно врать родным и друзьям. В общем, сложно это. Гораздо проще сымитировать свою смерть и никогда больше не возвращаться на родную планету. Так многие делают. У корпорации даже специальная услуга есть. Они могут сделать андроида, неотличимого от оригинала, и обеспечить легенды гибели. Чаще всего это несчастный случай». «Жесть!» — откровенно охренел я. «А ты?» «Нет», — улыбнулась Элиза. «Я слишком люблю отца, чтобы причинить ему такую боль. Пусть спокойно доживет свою жизнь и будет гордиться дочерью. Даже хорошо, что у нас пока не особо развита сотовая связь. Меньше возникает вопросов, почему я так редко звоню и приезжаю в гости». «А чем он думает, ты занимаешься?» — заинтересовался я. «Путешествую по наименее развитым уголкам планеты и лечу детей». Тепло улыбнулась Элиза. «Я врач по образованию. Вернее, училась на врача, пока меня не отыскали поисковики». «Ты думала о своей матери? Кинетической, я имею в виду. Как такое возможно?» «Конечно, думала», — погрустнела девушка. «Тут может быть лишь два варианта. Либо удочерение, либо искусственное оплодотворение. Но в моем случае точно второй вариант. Отец рассказывал, что лично присутствовал на таинстве появления на свет новой жизни». «Искусственное оплодотворение?» — удивился я. «В мире, где нет даже электричества?» «С точки зрения технологии галактического сообщества, это рядовая процедура. Достаточно просто произвести инъекцию оплодотворенной яйцеклетки вместе со специфическим набором препаратов в полость матки. Как специализированные наночастицы сделают все необходимое?» Отец рассказывал, что они с матерью долго не могли завести детей и даже ходили в храм и молили богов о помощи. Там-то как раз их, скорее всего, и услышали. Но только не боги, а люди из общества «Защитник». Ну а там дело техники. Проследить до места жительства, сделать инъекцию, и вуаля! Чудо свершилось. Жаль, что моя мама умерла вскоре после родов. Ее организм неспроста не смог зачать ребенка. «Прости, что я заговорил на эту тему. Настроение у меня тоже стремительно покатилось вниз. Просто если Аса Кайри не нашла способ повысить шанс рождения одаренных детей, то почему это не используется повсеместно?» «Да ничего, Ярос», — улыбнулась девушка. «Я все равно считаю, что мои родители и все родственники живут на Каллисто. Маму я видела только на фотографиях, но отец всегда говорил, что она была замечательная. Пусть так и остается. А по поводу экспериментов Асы Кайрини, я думаю, что это просто случайность. Статистическая погрешность. Если бы все было так просто, то Асгард давно бы занимался подобной селекцией одаренных, а не тратил кучу времени и астрономические суммы денег на поиск как новых планет, так и одаренных на них». «Признаешься ей?» — все же спросил я. «Возможно, но точно не в ближайшее время», — ответила Элиза. «Так, что это мы все обо мне да обо мне? Теперь твоя очередь делиться личными секретами». «Это был, пожалуй, мой самый счастливый день. Если не в жизни, то за последние лет 5 так уж точно. Мы болтали с Элизой 3 часа, и это было так легко и непринужденно, что складывалось впечатление, что мы знаем друг друга с самого детства. Потом мы с дикими криками и воплями помчались купаться и не вылезали из воды не менее 1 часа. Элиза скинула с себя образ строгой старосты и от души наслаждалась жизнью. С заливистым смехом она долго убегала от меня, не стесняясь применять телепортацию прямо в воде. Но я все же смог ее поймать и заключить в свои объятия. Девушка не сопротивлялась. Она обвела мою шею руками, наши глаза встретились, а потом случился долгожданный поцелуй. Наши искры синхронно полыхнули и начали биться в такт сердец. Сознание помутилось, мы буквально растворились друг в друге, а по телам прошла сладостная волна удовольствия. Сил сдерживать желание не осталось ни у кого. Парный телепорт к домику, большая двуспальная кровать, летящая в сторону мокрая одежда, которая стала нам лишней.